повествование превратился в другого, есть, конечно, небольшой намек на это. В частности, мелькает вот такое, такая деталь, которая вдруг приоткрывает в повествователе провинциала, недавно переехавшего в столицу и все еще не перестающего удивляться всяким ее диковинам. Значит, когда он описывает публику, гуляющую по Невскому проспекту, он с некоторым удивлением отмечает, что есть вот и такие люди, которые, идя вам навстречу, обязательно посмотрят на ваши сапоги. И, пройдя мимо, еще раз обернутся и опять посмотрят на ваши сапоги. Я первое время думал, говорит он, что это сапожник. Что интерес, профессионал. Вот, но потом, когда я некоторых из этих людей узнал, я узнал, что они вовсе не сапожники. Вот, литераторы там, или чиновники, служащие во всяких департаментах. Значит, не перестает удивляться. Какое кому дело до того, что как я одет, что на мне там надето, вот, не понимаю. Вот такой наивный провинциал еще не понял, почему смотрят на сапоги. Значит, тут есть намек на мотивировку. На ту самую мотивировку, которая работала в повести о ссоре двух Иванов. Схема та же, по сути дела, но она уже полускрыта. Мотивировка уже не обязательно должна быть выставлена на показ. А дальше, скажем, там, в таких повестях, как «Шинель и нос», там уже сочетание сказа с риториком вообще никак не будет мотивировано. Здесь все-таки, ну, можно, по крайней мере, если схему выявить и... Но она как бы заложена, а там нет. Это становится немотивированным. И возникает такой своего рода речевой хаос. И вот в этом речевом хаосе как раз очень легко размывается граница между фантастикой и реальностью. И то, чего хочет Гоголь, чего он добивается в петербургских повестях, становится легким и незатруднительным становится. Да, но дальше, значит, возникает у нас естественный вопрос. А что это за истина такая, которая должна оказаться невероятной, в которую поверить сходу трудно, можно поверить только если освободишься от всех привычных навыков своего сознания? Что это за невероятная подлинная истина? А вот вернемся повести «Нос». Мы сказали, что читатель в конце повести остается совсем без мотивировок. Все естественные мотивировки отпадают. Герой не сошел с ума, не пьян, не спит. Появляется сверхъестественная мотивировка – колдовство, порча и так далее. Нет ни колдовства, ни порча. Отпадает и это. И остается без мотивировок читатель. Но это не совсем так. Он как бы без мотивировок остается. Одна мотивировка все-таки есть. Когда приходит коллежский асессор Ковалев, лишившийся носа, в газетную экспедицию, чтобы дать, наконец, объявление о пропаже носа, его просят рассказать, в чем дело. Он начинает рассказывать, его не понимают. Так что, на какую сумму вас обокрал этот господин Носов? Да не носом, не носом, нос! Понимаете, нос, мой собственный нос убежал от меня. Черт хотел подшутить надо мной. Это мотивировка, согласитесь. Это единственная мотивировка, которая не отброшена и не опровергнута. Читатель на нее не обращает внимания, и это естественно. Потому что это типичный, там, такой привычный речевой оборот. Черт хотел подшутить надо мной, черт меня догадал родиться в России и так далее. Вот. Вы скажете, но и не подтверждена же ничем эта мотивировка. Вот тут мы, пожалуй, и ошибемся, если скажем, что ничем не подтверждено. Подтверждение есть, косвенное, правда, но есть. Вот, например, повествователь очень точно указывает дату, когда нос пропал и когда он вернулся на свое место. 25 марта он пропал, и, по-моему, 7-го, сейчас проверим, 7-го возвратился. Седьмого апреля возвратился. Сколько дней он отсутствовал? Можете не считать. 13. Чертова одежда. Хороший срок для чертовской шутки. Второй момент. Герой впервые чертыхается. Ну, при нас, при читателе. И моментально появляется нос. Его собственный нос в виде важного чиновника. Это очень распространенный прием в то время. Например, более грубый его вариант встречается у Булгарина в повести «Чертополох». Там герой говорит: «Черт меня побери!» Тут же является черт Абрамелех и говорит: «Пойдем, могу взять». Только забирает он не душу, души-то нет, а тело. Остается довести дело до конца и заменить тело, частью тела, носом, например. И получается гоголевский сюжет. То есть Гоголь берет такой типично распространенный мотив, который, семантика которого всем известна. И, наконец, последнее. Третье. Когда Ковалев, значит, уже приходит в полное отчаяние, не зная, что делать, что нос, в конце концов, пойман, схвачен, доставлен, сдан ему с рук на руки квартальным, а что с ним делать? Поставить на место, но, значит, хирург, с которого он приглашает к себе пластический хирург, говорит, что это сделать невозможно. Предлагает нос продать ему, для его, так сказать, цели. Ковалев отказывается, ставит баночку с носом на столик ночной и говорит: сам черт только разберет, только черт это разберет. А разберет в тогдашнем языке имело два значения. Разберет, значит, поймет. Первое значение. Второе — решит вопрос. Суд разберет. В данном случае получается второе. Черт разобрал. Утром просыпается Ковалев после этого, а нос уже на месте, не в баночке, а на месте. Где был, там и есть. Разобрал человек. Вот такая, значит, здесь комичная вариация общего места. А серьезную вариацию, трагическую вариацию того же общего места, то есть участие адских сил в развитии сюжета, мы находим в первой редакции повести «Портрет». Тут, значит, в самом начале «Портрет», первая редакция «Портрета». Там, значит, с самого начала звучит тема беспорядка в природе. Или еще тут же рядом дается другой вариант – сумасшествие природы. Природа сошла с ума. То есть речь идет о наступающем хаосе. Несколько раз идет на протяжении повествования речь об этом. И, наконец, уже во второй половине повести, во второй ее части, все разъясняется. Разъясняется смысл вот этого самого безумия природы, наступающего хаоса. Это не что иное, как симптом, очевидный симптом наступления конца света. Об этом прямо говорит, значит, монах, живописец, который еще, когда в миру жил, написал вот этот самый жуткий портрет, загадочный портрет, который столько наделал зла на протяжении рассказанной истории. Теперь монах все понял. Вот уже в монастыре.